Мастерство жизни. Понятие «мастерство» указывает на способность выполнять какую-либо функцию лучше других, или, другими словами, подразумевает определенную склонность, получившую наиболее полное развитие. Например, плотник и кузнец являются мастерами по обработке, соответственно, дерева и железа, так как выполняют эту работу с величайшей сноровкой и оптимальными результатами. Мастерство жизни означает образ или стиль жизни более высокого уровня, чем это принято в данном социальном контексте. Человек, овладевший мастерством жизни, выделяется на фоне остальных. Мастер делает лучше других то, что умеют все. Он умело пользуется инструментами жизни и делает это исключительно в своих интересах, добиваясь во что бы то ни стало первенства. Этой цели подчинено все остальное. Он стремится быть пастухом, а не овцой. И социально-биологический контекст для него лишь источник личной власти. Он лидер, и его психология и поведение лучше всего описаны в трактате Никола Макиавелли «Государь». Тот, кто овладел мастерством жизни, несомненно, возвышается над многими. Удовлетворение ему приносит два аспекта. Успех в социально-историческом контексте, обеспеченность, влияние, уважение и осознание своей власти и значимости собственной личности. Практически такие люди легко узнаваемы. Они лидеры, широко или мало известные. Люди первой категории значимости. Отличие первого стиля жизни от второго заключается в следующем. Первый стиль – это полное принятие моделей жизни в качестве абсолюта. Для второго – эти схемы, которые используются для обретения респектабельности в глазах других, служат лишь средством для достижения собственных целей. Первые в них верят, вторые ими пользуются. Тех немногих, кто овладел мастерством жизни, отличает здоровый эгоизм, направленный на интеллектуальное и личное обогащение, что проявляется в расширении экономических возможностей и приобретении более значимых связей, всегда наиболее продуктивных. Они убеждены, что законы могут быть хорошими, но никогда не станут абсолютными.